Почему наши соклановцы внезапно стреляют в нас? Наверное, им наши физиономии перестали нравиться. Предположил в ответ, посылая тщательно прицеленный заряд в сторону ярких вспышек бывших соклановских выстрелов. А до этого они им нравились. Но других вариантов у меня нет. Я понятия не имею, чего это они придумали. Не понимаю, зачем эта дура вперед вылезла. Может, они решили, что это мы ее подтолкнули к этому шагу. А ничего, что мы далеко позади них. А нам так даже лучше, удобнее по ним стрелять. Лови. Раз решил, что самый быстрый здесь. Выстрелил и подстрелил одного самого ретивого из охраны. Глава 19. Полностью поглощенный таким неожиданным для нас поворотом событий, мы занялись процессом отстрела направленных к нам бывших соклановцев, которые перебежками и прикрывая друг друга, начали двигаться в нашу сторону. После гибели Наиссы Эллен возглавила клан. Именно она отправляла к нам бойцов клана и наверняка сейчас сильно жалела, что так хорошо нас вооружила. Нет, гранат она нам не дала. Объяснив это тем, что на совет кланов нас с ними охрана не пропустит, но, как оказалось, это все было ложью. Зато запасных батарей мы могли брать сколько угодно. Разумеется, мы их и набрали и сейчас могли отстреливаться долго. Увлеченные процессом отстрела бывших союзников, мы совсем заметили, что в огромном зале совета происходят странные изменения. Воздух вокруг нас стал постепенно густеть, словно невидимые силы сгущали его до консистенции тяжелого сиропа. Атмосфера становилась более плотной и вязкой с каждой секундой. Неожиданно для себя почувствовал во рту тот самый характерный легкий металлический привкус, знакомое ощущение, которое испытал там, на складе, когда нас вырубили. К дыму, находящемуся в зале, неожиданно добавился густой, почти осязаемый туман неопределенного происхождения, покрывающий все вокруг плотной пеленой и вытесняющий дым наверх. Этот загадочный туман начал медленно, но неумолимо расползаться по залу, словно живое существо, постепенно заполняя каждый уголок огромного помещения своими призрачными щупальцами. Амулет на моей груди, который до этого момента оставался холодным и безжизненным, вдруг стал заметно теплее, излучая странное, почти живое тепло. Ожесточенная стрельба со стороны соклановцев внезапно и полностью прекратилась, словно кто-то одним движением отключил оружие у них. Затем постепенно затихли выстрелы из других позиций, один за другим замолкали бластеры, автоматические винтовки. Обширный зал совета медленно погружался в зловещую, почти гробовую тишину, которую нарушало только периодическое потрескивание поврежденной в перестрелке электроники, да едва слышная, почти беззвучная работа системы вентиляции, продолжавшей закачивать дым и подавать свежий воздух через свои металлические решетки под самым потолком. Рик очень тихо, почти шепотом произнес Дарс, и в его голосе отчетливо слышались нотки нарастающего беспокойства, что, черт возьми, здесь происходит. Почему все вдруг замолчали, как по команде? И что с нашим оружием и их тоже? Крайне осторожно приподнялся над самым краем нашей импровизированной баррикады, пытаясь разглядеть хоть что-то определенное в медленно рассеивающемся дыму и туманной пелене, окутавшей весь зал. Кадр прошептал, стараясь не выдать своего местоположения возможным противникам, что это такое творится вокруг. «И зачем вы нам дали эти странные амулеты?» Спросил, и мы одновременно повернули головы и посмотрели на старика за нашими спинами. Эта проклятая сука наконец-то должна была узнать на собственной шкуре, что никому и никогда не позволено безнаказанно меня грабить. Прошипел в ответ кадр с такой злобой и яростью, что мы с Дарсом поразились. «Так она что, она вас ограбила?» Удивленно переспросил у него. «Конечно же, ограбила». Взрыв эмоций старика не утихал. Забрала практически все мои многолетние наработки. Вот только самонадеянно решила, что может всем этим богатством свободно пользоваться по своему усмотрению. А у меня целые годы ушли на то, чтобы со всеми этими сложнейшими механизмами разобраться. И что же нам теперь делать в этой ситуации? Обеспокоенно поинтересовался Дарс. Она ведь торжественно обещала нам полноценное гражданство процветающего бранства. Да ничего существенного она бы вам никогда не предоставила, наивные дураки, презрительно фыркнул кадр. Никто в здравом уме и твердой памяти не станет открыто конфликтовать с могущественными контрразведками империй, и она прекрасно это понимала и вовсе не собиралась этого делать. Получив власть в свои руки, она бы в самую первую очередь избавилась всех от нас, как от опасных свидетелей. Просто передав нас контрразведкам. Элементарно просто и предельно надежно. Уверен, что и этот жалкий, ничтожный баронишка собирался поступить таким же образом. Мельчает, слабеет и катастрофически глупеет нынешнее молодое поколение. От известного деда-пирата у него осталась только его непомерная спесь и высокомерие, а вот с мозгами совершенно все плохо. И что теперь мы будем делать в этой ситуации? Голос Дарса дрогнул. Нам ведь со станции уже не уйти живыми. Все могущественные главы кланов мертвы. А разъяренные кланы сейчас непременно откроют на нас охоту. Кто тебе сказал такую глупость, что они окончательно мертвы? Насмешливо хмыкнул старик. Они просто временно отключены, не более того. И надолго они будут в этом состоянии? Спросил у старика. Максимум часов на 6, не больше. И не переживайте понапрасну, они не только беспрепятственно выпустят нас отсюда, но и станут безоговорочно делать все то, что им прикажу». Самодовольная улыбка скользнула по губам Кадара. Именно в этот момент до меня, наконец, дошло. Что ни высокомерный барон и ни Наисса Зиталар были главными закулисными сценаристами этого грандиозного спектакля, как я поначалу наивно думал, а именно Кадар. Он, судя по всему, здесь всех блестяще переиграл одним мастерским ходом. И нас в том числе, но мы здесь с самого начала всегда находились всего лишь в незавидной роли пешек, в этой опасной игре больших денег и влиятельных людей. Наше скромное мнение здесь никто не спрашивал, и нас в любой подходящий момент готовы хладнокровно пустить в расход без малейших сожалений. Наисса ведь совершенно сознательно и целенаправленно захватила нас в самом начале. Поначалу я никак не мог понять, зачем вообще мы ей понадобились. Ведь мы по большому счету никто для нее. Главная желанная добыча, загадочный Кадар, на которого все охотились, как стая голодных волков, и так уже находился в ее цепких руках. Зачем тогда ей понадобились мы? Честно говоря, с самого начала я совершенно не верил в торжественно обещанное ею гражданство и новые блестящие карты ФП и бранства. Это ей было совершенно не нужно. Гораздо проще и дешевле было просто нанять опытных наемников на стороне.